Но здесь, пожалуй, способностей у меня бы хватило. Я мог, точно мог, скарабкаться по стене нашей девятиэтажки до соседских окон. И железную дверь мог выбить. Или, к примеру, открыть хорошие итальянские замки канцелярской скрепкой. Это все входило в положенный таможеннику набор способностей. Вот только я не хотел ни воровать, ни грабить. Оставшиеся у меня 5000 рублей — это та сумма, за которую могут продать случайно доставшуюся породистую собаку. А могут и не продать. Но тут я вошел в свой старый двор, и вопрос отпал. На детской площадке, где дети отродясь не играли, среди унылых бетонных грибочков и гнутых железных качелей, соседская девочка выгуливала кишью. Очень удобная ситуация. Подойти, прикрикнуть на ребенка, забрать собаку. Родители и в милицию обращаться не станут. Порадуются, что с самой девочкой ничего не случилось. А девочка сияла от счастья. Крепко сжимала поводок, оглядывалась по сторонам. Ей хотелось зрителей. Она выгуливала собаку, настоящую, свою собственную. Я поймал ее радостный взгляд. Меня она не узнала, конечно же. И понял, что отобрать собаку не смогу. Ну, если только Кишью сам не бросится мне навстречу. Кишью не бросился. Деловито бегал по площадке, выбирая места по суше. Принюхивался к меткам соседских собак. Кое-где задирал лапу и оставлял ответное послание. Я подошел поближе, достал сигареты и закурил. Кишью жизнерадостно тявкнул и подошел ко мне. Он никогда не был слишком агрессивным, и если, по его мнению, хозяину опасность не грозила, готов был поздороваться с прохожим. Конечно, если прохожий ему самому нравился. Опустив руку, я позволил ткнуться в ладонь холодному мокрому носу. Кончиками пальцев почесал Кишью горло. Пес благосклонно посмотрел на меня, привстал, оперся об меня, пачкая джинсы грязными лапами, и приветливо гавкнул. Соседская девочка заулыбалась и сказала: «Кишью только с хорошими людьми так здоровается». «Кишью? Какое удивительное имя!» — я потрепал собаку по голове. «У меня тоже был точно такой пес». Я ожидал, что тут девочка насторожится. Все-таки собака у нее всего 2 дня. «Ух ты, как здорово!» — воскликнула девочка. «А у вас сука или кобель? У нас кобель. Мне его папа подарил, когда я в 1 класс пошла. И сказал, что если буду плохо учиться, отберет». Обещание вполне в духе Петра Алексеевича. Я посмотрел на девочку. Не врет. Точно не врет. «Так сколько уже ему?» — спросил я. 3,5 года. Он еще молодой. И на 2 выставках был чемпионом. А я Кишью ни разу не водил на выставки. Времени не было. Заводчица говорила, что такую собаку стоит выставлять, но... «Вижу, ты хорошо учишься», — сказал я, — «раз не отобрали». Девочка звонко засмеялась. «Конечно, на 1 пятерки. Только это папа шутил. Вы не думайте, что он всерьез. Он Кишью никогда никому не отдаст». Я затянулся посильнее и закашлялся. «Блин, что же происходит? Кишью не только мне не принадлежит. Он и у Натальи Ивановой никогда не был. Крепко выпивающий и грубоватый Петр Алексеевич подарил собаку своей дочке. И что-то изменилось в их семье. Задерганная тихая троечница весело смеется, учится на отлично, и когда говорит об отце, в голосе неподдельная любовь». «Ах ты, хулиган!» — прошептал я, садясь на колени и позволяя Кишью лизнуть себя в нос. «Значит, не помнишь. Но тебе хорошо, точно. И от тебя им стало лучше». Кишью облизал мне лицо. Ему было хорошо. Он любил свою маленькую хозяйку и был абсолютно уверен, что большинство людей тоже достойны любви. «Хорошая у тебя собака», — сказал я, — «ты ее береги. Я вот потерял такую». Лицо девочки тут же отразило весь ужас ситуации. Она кивнула, сказала: «У нас алиментный щенок скоро будет. Вы, если хотите, приходите. Только они дорогие, извините». «Подумаю», — пообещал я. «Я вообще-то тут знакомую ищу. Наталья Иванова зовут. Не знаешь такой?» Девочка подумала и покачала головой. «Помню только, что в этом районе живет», — продолжал я, — «и что на 6-м этаже. Провожал однажды». «Мы на 6-м живем», — оживилась девочка, — «только у нас нет Натальи. У нас 3 квартиры на площадке, в одной живет тетя Галина, Девочка понизила голос и повторила чужие слова. «Змеюка редкостная». «В другой мыске шью у папы и мамы. Между нами в однушке вообще никто не живет. Хозяевам, наверное, жилплощадь не нужна. Хоть бы сдавали, верно? Заработать можно хорошо, а то ни себе, ни людям. Папа говорит, надо посмотреть законы. Может, можно эту квартиру отобрать за неиспользование?» «Это вряд ли», — задумчиво сказал я. «Насчет щенка я подумаю. Спасибо большое». На прощание я снова погладил Кишью по загривку и ушел, не оборачиваясь. Коте я позвонил, подходя к метро. «Да?» — очень подозрительно спросил Котя. «Ага», — согласился я, — «именно, это я». Раздался тяжелый вздох. «Коть, кончай дурить», — сказал я, — «мне посоветоваться надо». «А мне работать», — гордо ответил Котя. «Что, на летний отдых зарабатываешь?» — коварно спросил я. «Почему бы и нет?» «Дай догадаюсь, как именно». Когда-то я была веселой и общительной девочкой, а потом увидела ее по телевизору. «Раньше я была простым питерским пареньком по имени Леха», — сказала Мэри с улыбкой. «Погаси сигарету, курение вредит здоровью». «У тебя появился социальный позитивный подтекст», — удивился я. «Это для газеты «Здравы будем», — виноваться, — сказал Котя. «Они обязательно просят, чтобы помимо клубнички было о вреде пьянства, курения. Чего звонишь?» «Возьми десяток пива и приезжай», — попросил я. «Только пиво пусть будет холодное, и чипсов каких-нибудь, орешков». Некоторое время Котя переваривал информацию, потом сказал. «Теплое пиво было бы проблемой, а вот...» «Что? Третья дверь открылась? Куда?» «В лето», — сказал я и выключил мобильник. Здравые мысли подкрадываются неожиданно. «Если бы ты, Кирилл, обладал системным мышлением...» — переворачиваясь со спины на пузо, — сказал Котя, — «ты бы попросил меня взять крем от загара». Солнце и впрямь начинало припекать. «Если бы ты не был столь ленив, сгонял бы сейчас за кремом», — отрезал я. «Лето с меня, вот все остальное твое». «И где я сейчас куплю крем от загара?» — лениво спросил Котя. «Это либо дома искать, либо в парфюмерных супермаркетах вроде Тверская Понты. Дай пивка». Я протянул ему бутылку Оболони, не выдержал и спросил: «Слушай, что ты все время берешь это пиво?» «Мне у них рекламная стратегия нравится», — усмехнулся Котя. «Представляешь, они писателям-фантастам предлагают упоминать в книжках пиво Оболонь». «И что?» «Ну, если в книжке 10 раз будет упомянуто слово «Оболонь», то автору выплачивают премию. Прикинь». «Так просто», — восхитился я. «Оболонь, Оболонь, Оболонь, и все?» 10 раз подряд Оболонь», — подчеркнул Котя. «Не меньше». «А что такое вообще Оболонь?» — спросил я. «Болотистый берег реки». «Серьезно? То есть Оболонь — это пиво из болотной воды? Но ведь вкусно же!» Спорить я не стал. У такого моря и под таким солнцем, да еще и в ноябре месяце, любое пиво годится. «Странно все», — сказал я. «Понимаешь, я-то ждал, что Кишью страдает по Наталье. Я его заберу, заплачу, конечно, а оказалось, он у девочки. 3 года». «Неправильно это?» «Все правильно», — фыркнул Котя. «Ты еще не понял?» «Что?» «Ни Роза, ни Феликс не вспоминали про каких-то странных личностей, занявших их место. Вроде как ты должен был из жизни выпасть». «Угу». «А тебя выпали, заменили». Я все-таки не мог понять. «Как заменили?» «Она в себя нож воткнула?» — спокойно спросил Котя. «Грудью на нож и опля, словно в масло. И вот труп истекает кровью, сирены воют, ты в бегах...» «Блин, до меня наконец-то все дошло. Я вскочил, в бешенстве ударил ногой по песку. Блин, блин, блин! Понял?» Котя повернул голову и подслеповато посмотрел на меня. «Твоя Наталья Иванова — мышь белая, моль бледная, такой же функционал, как и ты. Почему-то ты не действовал так, как они от тебя ожидали. Они это предвидели. И у тебя заранее был раздражитель, наглая противная девица. Ты скажи, она ведь как раз того типа, что тебе наиболее противен, верно? Не просто чужая женщина, а мерзкая чужая женщина, так?» Я пожал плечами. «С тобой сложнее, чем с горничной и ресторатором», — невозмутимо продолжал Котя. «Я вчера вспылил, ты уж извини, очень меня карта завела. Но у тебя не так просто все, Кирилл. Ты не обычный таможенник, которых здесь как грязи. Что-то в тебе есть особое. Я, правда, еще не понял, что именно». «А пытался?» — мрачно спросил я. «Да, полночи думал». Котя сел на песке, надел очки. Строго посмотрел на меня. «Слушай, Кирилл, мы, наверное, и впрямь были хорошие друзья». Я смутился, как всегда бывает, если начинаешь говорить с друзьями о дружбе. Это с приятелями хорошо получается. Море в центре Москвы, Кымгым твой гребаный, Кимгим, без разницы. Все это хорошо, с тобой дружить и приятно, и выгодно. Котя ухмыльнулся, а потом очень серьезно продолжил. Только ты не из рядовых масонов, функционалов. С тобой какая-то беда связана. И однажды, Кирилл, ты не успеешь перехватить все ножики. Так что я чувствую, для меня это все плохо закончится. Я сегодня утром сел писать очередную халтурку, а сам думаю, если Кирилл не позвонит до обеда, то я все телефоны отключу и постараюсь себя убедить, что мне все пригрезилось. Но ты успел, урод. Я смущенно посмотрел на Котю. Он был прав. Я его втягивал в какие-то приключения, вроде бы и интересные, и в то же время смертельно опасные. Но при этом у меня были тузы в рукаве, способности функционала. Котя. Ладно, проехали, эту лирику поганая, Котя махнул рукой. Море офигенное, пиво холодное, экология, убиться бумерангом. За это и помереть можно. Ты учебник кымгымский прочитал? Пролистал, признался я. Ну и что тебя особенно удивило? Отсутствие государств. Фо! Котя погрозил мне пальцем. Городок Кимгим на месте Калининграда легко. Городок Зархтан на месте Питера да запросто. С фонетикой им не повезло, но если на весь земной шар ни одного государства, а только города и ничейные территории, это у нас что? Феодализм, предположил я. Какой еще феодализм? Котя сморщился. Феодализм — это войны, это борьба за власть, это интриги. Нет, я не против, что никто в мире не воюет. Двумя руками за. Вот только это все само по себе невозможно. Искусственный мирок-то. Котя, у нас нет данных. У нас их вполне достаточно. Котя встал с песка и потряс тощим кулаком. Все там четко видно. Я даже точку бифуркации более-менее четко рассчитал. И в этот момент со стороны башни донесся монотонный стук. Мы синхронно повернулись к ней. Пусть стучат, решил я. Таможник имеет право отдохнуть. А ты не забыл, что у тебя сегодня комиссия намечалась? Спросил Котя. Я стал торопливо одеваться. Котя тоже. И по ходу размышлял. «Имею я право находиться у тебя? Может быть, мне спрятаться здесь?» «В Кимгиме в сугроб закопаешься», — огрызнулся я. «Ничего, я имею право позвать в гости друзей. Наверное». «Кирилл, ты сейчас тупи изо всех сил», — вдруг сказал Котя. «У тебя это здорово получается. Те, кто придет, они не дураки будут».